Скелетные ткани, часть вторая. Виды хрящевой ткани, возрастные изменения и регенерация хрящей. Исходя из особенностей строения межклеточного вещества, хрящевые ткани делят на три вида – гиалиновую, эластическую и волокнистую или фиброзную хрящевую ткань. Гиалиновая хрящевая ткань. Гиалиновая хрящевая ткань, называемая еще стекловидной в связи с ее прозрачностью и голубовато-белым цветом, является наиболее распространенной разновидностью хрящевой ткани. Во взрослом организме гиалиновая ткань встречается на суставных поверхностях костей, в местах соединения ребер с грудиной, в гортани, воздухоносных путях. Большая часть встречающейся в организме у человека гиалиновой хрящевой ткани покрыта надхрящницей и представляет собой вместе с пластинкой хрящевой ткани анатомические образования – хрящи. В надхрящнице выделяют два слоя – наружный, состоящий из волокнистой соединительной ткани с кровеносными сосудами, и внутренний, преимущественно клеточный, содержащий хондробласты и их предшественники – прехондробласты. Под надхрящницей в поверхностном слое хряща располагаются молодые хондроциты – веретенообразной уплощенной формы. В более глубоких слоях хрящевые клетки приобретают овальную или округлую форму. В связи с тем, что синтетические и секреторные процессы у этих клеток ослабляются, они после деления далеко не расходятся, а лежат компактно, образуя изогенные группы от 2 до 4 или 6 хондроцитов. Распределение белков и гликозаминогликанов межклеточного вещества – неравномерное. Из-за этого в нем выделяют территориальный матрикс, непосредственно окружающий лакуны, а также межтерриториальный матрикс, весь остальной объем межклеточного вещества. Опорная биомеханическая функция хрящевых тканей при сжатии и растяжении обеспечивается не только строением ее волокнистого каркаса, но и наличием гидрофильных протеогликанов с высоким уровнем гидратации. Высокая гидрофильность межклеточного вещества способствует диффузии питательных веществ, солей. Газы и многие метаболиты также свободно диффундируют через него. Однако крупные белковые молекулы, обладающие антигенными свойствами, не проходят. Этим объясняется успешная трансплантация участков хряща в клинике. Метаболизм хондроцитов преимущественно анаэробный, гликолитический. Структурной особенностью гиалинового хряща суставной поверхности является отсутствие надхрящницы на поверхности, обращенной в полость сустава. Суставной хрящ состоит из трех нечетко очерченных зон – поверхностной, промежуточной и базальной. В поверхностной зоне суставного хряща располагаются мелкие, уплощенные, малоспециализированные хондроциты, напоминающие по строению фиброциты. В промежуточной зоне клетки более крупные, округлой формы, метаболически активные. Глубокая базальная зона делится базофильной линией на некальцинирующийся и кальцинирующийся слой. В последний из подлежащей субхондральной кости проникают кровеносные сосуды и могут происходить процессы обезвесления хряща. Питание суставного хряща лишь частично осуществляется из сосудов глубокой зоны, а в основном происходит за счет диффузии из синовиальной жидкости полости сустава. Эластическая хрящевая ткань. Второй вид хрящевой ткани, эластическая хрящевая ткань, встречается в тех органах, где хрящевая основа подвергается изгибам. В ушной раковине, рожковидных и клиновидных хрящах гортани. В свежем нефиксированном состоянии эластическая хрящевая ткань бывает желтоватого цвета и не такая прозрачная, как гиалиновая. По общему плану строения эластический хрящ сходен с гиалиновым. Снаружи он покрыт надхрящницей. Хрящевые клетки, молодые и специализированные хондроциты, располагаются в лакунах, поодиночке или образуют изогенные группы. Одним из главных отличительных признаков эластического хряща является наличие эластических волокон в его межклеточном веществе наряду с коллагеновыми волокнами.